День первый. Москва. 16:17. Банкиры должны были появиться ровно в 16, но Шумский сообщил по телефону, что они на несколько минут задерживаются. «Нормальные ребята», — добавил вице-премьер, — «ты будь с ними построже. Сами они ничего не решают, но влияют на общую атмосферу и настрой остальных. Ты понимаешь, Артем, по возвращении из России они должны там у себя рассказать, что у нас нормальная обстановка. Особенно напирай на наши внутренние займы. В общем, надувай щеки и кивай головой, соглашаясь с их проектами. Пусть увезут отсюда положительные эмоции. Ведь это просто представители банков, а главные переговоры у тебя в Лондоне». «Я помню», — сказал Полетаев. «Говорят, у тебя сейчас там охрана в три ряда», — хохотнул Шумский. «Но это хорошо. Пусть охраняют, иначе всем нам кранты. Не утвердим бюджет, отправят в отставку». Полетаев положил трубку и ощутил неловкость. Столько внимания привлечено к его особе. Он позвонил секретарше. «Кто-нибудь есть в приемной?» «Двое сотрудников ФСБ», — доложила она. «Может, позвать их главного? Он сидит рядом, через кабинет». «Нет, я ему сам позвоню». Полетаев поднял трубку. Очевидно, им отвели кабинет одного из начальников отделов. Начальник уже вторую неделю болел. «Так и есть», — ответил Полетаеву тот самый полковник, который заходил к нему в кабинет 2 часа назад. «Извините, Дмитрий Георгиевич, министр, несмотря на суматошный день, запомнил имя-отчество полковника. Я хотел вас предупредить. У меня сейчас встреча с представителями зарубежных банков. Их 4 и 2 переводчика. Крайне нежелательно подвергать их проверке. Думаю, у них нет оружия». «Я вас понял, Артем Сергеевич. Не беспокойтесь. Мои люди уже предупреждены. Список журналистов и операторов у меня тоже есть. Их 11 человек. Мы постараемся им не мешать». «Спасибо», — поблагодарил Полетаев. Только он положил трубку, как зазвонил мобильный телефон. По номеру на дисплее он определил, что это снова жена. Сегодня у него возникли целых 4 проблемы. Покушение террористов, переговоры с западными банкирами и подготовка к завтрашнему визиту в Лондон, болезнь Димы и Людмила, которая не давала ему покоя после того, как узнала о покушении. Но не ответить на ее звонок он не мог. Все равно она до него доберется, позвонит в приемную или еще куда-нибудь, в крайнем случае пришлет Ханифу с категорическим требованием позвонить ей. «Я тебя слушаю», — сказал Полетаев. «Артем, у нас все в порядке», — сообщила Людмила. «Врачи считают, что Диму можно забрать домой. Слышишь, что я тебе говорю? У мальчика нет интоксикации. Слава богу, мы вовремя успели». «Ну и прекрасно». «Ханифа сказал, что нас будут охранять. Это по твоему указанию?» «Нет, так нужно. Вернусь домой, объясню». «Хорошо. Ты не забыл, что мы летим завтра в Лондон? Не отменил визита из-за сегодняшних событий?» «Нет, дома поговорим». «Да, да, понимаю. Ты, наверное, занят. Катя с детьми будет у нас. У тебя все в порядке?» «Все нормально». Полетаев был на пределе. В этот момент секретарша доложила о приезде банкиров. «Извини», — торопливо бросил Артем Сергеевич, — «у меня иностранная делегация». «Будь осторожен, Артем! Учти, бандиты успокоятся вряд ли!» Она все еще говорила, но он уже отключил телефон и поднялся навстречу гостям. Ни гости, ни сопровождающие их чиновники не заметили усиленной охраны в приемной. Кикнадзе велел одному из сотрудников проверить по списку журналистов, прибывших для освещения сегодняшних переговоров. 3 пары журналистов и операторов представляли главные телевизионные каналы, а еще 5 крупные газеты и другие издания. Суслова находилась в приемной, когда Кикнадзе вернулся в свой кабинет. Она убрала очки в сумку, и теперь яркий свет от люминесцентных ламп в приемной ее раздражал. Журналистов должны были пропустить всего на несколько минут с разрешения Полетаева после того, как произойдет традиционный обмен приветствиями. Суслову, стоявшую у дверей кабинета, журналисты приняли за пресс-секретаря министра, и один из них шутливо высказался насчет ее военной выправки. Всех интересовали не только переговоры, но и подробности покушения. Однако секретарша Полетаева, вежливо улыбаясь, отсылала их вниз, в пресс-службу министерства, куда они должны были пройти сразу после завершения съемок. «Как они себя ведут?» — спросил Кикнадзе у Сусловой, позвонив в приемную. «Нормально. Беседуют, улыбаются», — тихо доложила она. Чтобы не вызывать подозрений, они говорили по обычному телефону. «Войдете в кабинет вместе с ними», — напомнил Кикнадзе. «Хорошо», — она положила трубку и незаметно проскользнула к дверям кабинета. Не успел полковник закончить разговор, как ему позвонил из проходной один из его сотрудников. «Здесь находится журналист, требует, чтобы его пустили к министру», — доложил офицер ФСБ. «Какой журналист?» — не понял Кикнадзе. «Пусть пройдет в службу, если у него есть вопросы». «Нет», — объяснил офицер. «Он говорит, что приехал снимать встречу министра с банкирами». «Его фамилия есть в заявке?» «Да, но он прошел несколько минут назад». «Как это прошел?» — нахмурился Кикнадзе. «Ты же сказал, что все 11 человек уже в приемной Полетаева». «Да, так оно и есть», — подтвердил офицер. «Но этот журналист из газеты «Век», Самойлов, говорит, что опоздал, а по моему списку их представитель Самойлов уже...» Кикнадзе поднял другую трубку, попросил срочно позвать к телефону Суслову. Полетаев, между тем, уже пригласил журналистов, и они направились в кабинет, но Суслова успела придержать ногой дверь. «Одну секунду», — сказала она, вежливо улыбаясь. «Подождите, пожалуйста», — и подошла к телефону, незаметно кивнув сотруднику, чтобы заменил ее. «Что случилось?» — спросила она, сняв трубку. «Лена», — быстро сказал Кикнадзе, — «там у тебя должны быть 11 человек, правильно?» «Да, все правильно», — ответила она после некоторой паузы. «Задержи их, ни в коем случае не пускай в кабинет. Только что приехал еще один журналист, он в проходной. Видимо, произошло что-то непредвиденное». «Их уже пригласили?» — напряженным голосом произнесла Суслова. «Войди в кабинет и объясни министру, что журналисты появятся через 5 минут, что они задерживаются». «Все ясно». Она не могла ничего говорить, поскольку журналисты толпились рядом, что-то весело обсуждая. Полковник выбежал из своего кабинета и направился к лифту. «Как могло случиться такое? Откуда взялся второй журналист?» «Если это совпадение, то он готов поверить в чудеса. Но таких совпадений не бывает. 2 журналиста из одной и той же газеты с одинаковыми фамилиями появляются в министерстве в одно и то же время». Он проверил оружие и, едва открылись дверцы лифта, выскочил и поспешил к дежурному. «Где журналист?» «Курит у окна», — показал на взлохмаченного парня в кожаной куртке офицер. Суслова тем временем вошла в кабинет министра. Тот удивленно посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Журналисты задерживаются», — наклонившись к нему, прошептала Суслова. «Они будут через 5 минут». Полетаев хотел чертыхнуться, мол, что за бардак, но сдержался. «Ваши документы», — обратился Кикнадзе к журналисту. Тот, недоумевая, протянул ему удостоверение и представился. «Корреспондент газеты «Век» Самойлов». «Проверь, проходил журналист с такой фамилией?» — приказал офицеру Кикнадзе. «Проходил», — ответил тот. «Он у нас в списке. Я сам проверял документы». Кикнадзе внимательно посмотрел на журналиста и еще раз проверил его удостоверение. Оно не вызывало ни малейших сомнений. Но почему парень так нервничает? «По какой причине вы опоздали?» — спросил полковник. «Мы все были в Белом доме, но когда вышли оттуда и хотели ехать к вам на Ильинку, оказалось, что кто-то проткнул шины моего «Жигуленка». Все 4, и ребята уехали без меня. Я оставил машину под присмотром знакомого сержанта, а сам приехал к вам на такси. Представляете, какие сволочи? Все 4 шины! Чтобы их поменять, понадобилось бы 2 часа, не меньше. Но их еще предстояло купить». «Значит, в Белый дом вы приехали на своей машине?» — уточнил полковник. «Да, на своей», — подтвердил Самойлов. «Но какие-то хулиганы! Подождите здесь», — сказал Кикнадзе и достал переговорное устройство. «Одному из сотрудников спуститься к проходной вниз», — приказал он. «Здесь журналист из газеты «Век» Самойлов. Нужно его задержать. Остальным подойти к приемной. Там среди журналистов преступник. Всем быть наготове. Повторяю, преступник в приемной Полетаева. Никому не входить без моего разрешения». Он бросился к лифту и через несколько секунд уже бежал к приемной, где у дверей в кабинет стояла Суслова. «Едва успела», — сказала она. Закрыла дверь буквально перед их носом, предупредила Полетаева, что журналисты задерживаются. Но он был очень недоволен. «Что произошло?» «Здесь террорист», — негромко сообщил Кикнадзе. «Если попытаться вывести его, может открыть огонь. Он представитель газеты «Век». Что делать?» «Пусть пресса пройдет в соседнюю комнату за информационными материалами», — сразу нашлась Суслова, — «а остальные могут делать съемку». «Предложи им это, но будь осторожна», — предупредил Кикнадзе. «Смотри в оба». «Уважаемые господа», — сказала Суслова, — «представители газет «Век», «Куранты» и «Известия» могут пройти в соседнюю комнату за информационными материалами по сегодняшней встрече». «А остальным почему не дают?» — спросил кто-то из журналистов. «Или мы рыжие?» «Только для представителей этих газет были заранее заказаны информационные материалы», — выдавила из себя улыбку Суслова. «Мы вернемся через минуту, и вы сможете снять с них копии». Она, улыбаясь, пошла вперед, рискуя получить пулю в спину. В такой ситуации очень важно самообладание. Трое журналистов, двое молодых, а один постарше, двинулись вслед за ней. Возможно, среди них был и убийца, но никто из них даже отдаленно не напоминал Слепнева. Кикнадзе молча смотрел, как они выходили из приемной, пытаясь вычислить, кто именно лже-Самойлов. Затем приказал никого не пускать к министру и тоже покинул приемную. В коридоре он кивнул одному из стоявших там троих, и тот направился в комнату, где была Суслова с газетчиками. Оставшиеся два офицера перекрыли коридор, чтобы отрезать путь убийцы в случае его возможного прорыва к лифту или к лестнице. Кикнадзе вошел в комнату вместе с офицером, остановил взгляд на представителях прессы. Этого нельзя было делать, потому что один из газетчиков, оказавшийся террористом, отбросил сумку, которую держал в руках, и выхватил пистолет. Кикнадзе не успел достать свой и в тот же момент услышал выстрел и почувствовал боль в боку. Террорист уже собирался выстрелить в сотрудника, вошедшего следом, но с перепугу забыл про Суслову. Видимо, сработал инстинкт загнанной жертвы. Это была роковая ошибка. Он, можно сказать, подставился под пистолет этой отчаянной, смелой женщины, сконцентрировав все внимание на мужчинах. Но у Сусловой была мгновенная реакция, и такое развитие событий не явилось для нее неожиданностью. Она выпустила в бандита три пули подряд. Он отлетел к стене и, размазывая по ней кровь, замертво рухнул на пол. Суслова подскочила к полковнику. «Как вы?» «Что с ним?» — задыхаясь, пробормотал Кикнадзе. «Все в порядке», — улыбнулась Суслова. «Все нормально. Он мертв». «Срочно!» — собрав все силы, пробормотал полковник. «Срочно проверьте, кто это был! Его отпечатки пальцев проверьте! Это не Слепнев!» Полковник потерял сознание. «Быстро в больницу!» — закричала Суслова. Вбежавшие ФСБшники уже поднимали Кикнадзе с пола. Кто-то обыскивал убитого. Суслова подошла к журналистам. «Извините, ребята», — сказала она, — «придется вас арестовать». «Вы с ума сошли?» — занервничал один из них, молодой. «Почему? Что происходит?» — спросил тот, что постарше. «Только что была предотвращена попытка покушения на министра финансов Полетаева», — пояснила Суслова. «Но об этом никто не должен знать. По крайней мере, до пятницы. Поэтому и придется вас задержать. Согласно закону, мы имеем на это право. А через 72 часа освободим». «Не беспокойтесь, мы не отправим вас в СИЗО, в какой-нибудь загородный дом». «Это произвол», — гневно сказал молодой журналист. «А потом вы дадите нам эксклюзивное интервью», — заявил журналист, видимо, более опытный. «Договорились», — кивнула Суслова без тени улыбки. Полковник лежал на стульях, его рука бессильно повисла. Кто-то из офицеров пытался наложить ему на рану повязку. Суслова позвонила в приемную. «Пусть начинают съемку», — сказала она. «Только предупредите, что у них в запасе всего минута. И пусть в кабинет министра войдут трое наших сотрудников. Так надежнее. Следите за прессой. Никого не подпускайте слишком близко к Полетаеву». Она положила трубку, посмотрела на Кикнадзе и только сейчас обнаружила на своем жакете пятна крови. Потом взяла мобильный телефон, набрала нужный номер и сообщила. «У нас ЧП. Ранен первый. Необходима срочная помощь. Повторяю, у нас ЧП».